Он поедет к скупщику в Гётеборг, передаст картину и вернется на рассвете. Но Евому дочи стало мне теперь неинтересно. Так, вынужденная халтурка. Когда Уве вернется из Гётеборга, то, надеюсь, привезет приличную копию рубенсовской охоты и засунет под крышу Вольво, прежде чем проснемся мы или соседи. Раньше Уве пользовался для своих гётеборгских рейсов моей машиной. Я сам ни разу не разговаривал со скупщиком, так что, надеюсь, он из всех, кто в деле, знаком только с Уве. Именно это мне и было нужно. Как можно меньше точек соприкосновения, как можно меньше тех, кто в какой-то момент сможет показать на меня пальцем. Преступников рано или поздно возьмут, и тогда я должен быть от них как можно дальше. Поэтому я никогда не встречался на людях с Уве Чикирюдом, и поэтому звонил ему только из автомата. Не хочу, чтобы какой-нибудь из моих телефонов фигурировал в распечатке его телефонных звонков, когда Уве арестуют. Дележка денег и стратегическое планирование происходили далеко от Осло, в лесном домике в окрестностях Элверума. Уве снимал его у одного фермера-одиночки, и мы всегда приезжали каждый на своей машине. Так вот, по пути к этому домику до меня и дошло, какому риску я подвергаю себя, когда Уве на моей машине отвозит картины в Гётеборг. Я как раз проехал радар, когда заметил его почти 30-летний Мерседес, черный солидный 280 SE, припаркованный рядом с полицейской машиной. Тут до меня и дошло, что Уве Чикирюд из тех неотесанных водил, которые просто не в состоянии соблюдать скоростной режим. В свое время я вдолбил ему, чтобы он всегда убирал мою электронную платежную карточку с ветрового стекла, когда едет на моем Вольво в Гётеборг. Если проезжать сборочный пункт платной дороги по электронной карте, она всякий раз фиксируется, а мне нет никакого резона объяснять потом полиции, по какой такой причине я езжу в ночное время туда-сюда по шоссе Е6 несколько раз в год. Но, увидев «Мерседес Уве» на пункте контроля скорости, я понял, в чем наибольший риск. Что полиция остановит злостного нарушителя и своего старого знакомца Уве Чикирюда на пути в Гётеборг и станет выведывать, что он делает в автомобиле респектабельного этого, ну да, хедхантера Роджера Брауна. Ничего хорошего. Потому что исход встречи Уве Чикирюда с Инбау, Рейдом и Бакли может быть только один. Мне почудилось какое-то движение в темноте возле гаража. Завтра день Д. Дивный день. Длинный день. День дней. Потому что если все пойдет по плану, это будет последний удар. Я буду у цели, стану свободен и завяжу с этим делом. Город внизу подо мной многообещающе перемигивался огнями. Лотта ответила после пятого звонка. «Роджер?» «Осторожно, с опаской. Словно это она меня разбудила, а не я ее. Я положил трубку и единым духом допил остатки виски».